Глава 20. Суть нового задания заключалась в следующем. Спецназовцам немедленно предстояло через тоннель проникнуть на сопредельную сторону. Причем тайно, никак себя не обнаруживая и тем более не расшифровывая. Для чего? А вот для чего. Там, на той стороне, находился тайный агент ФСБ. Этот агент специализировался на добыче сведений касательно наркотиков, их производства, транспортировки и всего прочего, что связано с наркотиками. В частности, это именно он сообщил о том, что нынешней ночью с той стороны на эту должна быть переправлена крупная партия наркотиков в тоннель и переправлена через тоннель Шайтан-Хана. Да вот беда. Каким-то образом тайный агент, собирая эту информацию, сам себя расшифровал и теперь вынужден скрываться. Скрывается же он в одном небольшом селении, которое расположено недалеко от тоннеля Шайтан-Хана, точнее сказать, от входа в этот тоннель с сопредельной стороны. Задача спецназовцев — разыскать в селении агента и целым, и невредимым доставить его на эту сторону, опять же, через тоннель. Были в командирском приказе и дополнительные сведения. В частности, селение, в котором скрывается агент, называется Кара-де-Лик, что в переводе означает «черная дыра». Селение небольшое, всего в несколько домов, так что разыскать там агента будет несложно. Как выглядит агент? Он женщина. Позывной у нее «терапевт». Как поняли, повторите. Маугли повторил и озадаченно почесал затылок. «Вот ведь как! Агент — женщина! Мыслимо ли такое? Женское ли это дело?» Впрочем, хочешь или не хочешь, а приходилось верить собственным ушам. Рация ожила вновь и выдала новую порцию командирских поручений. «Как только агент будет доставлен на эту сторону, тогда-то тоннели следует взорвать. И доложить о сделанном, и о спасении агента, и о взорванном тоннеле. Действовать будете на свой страх и риск и по своему усмотрению. Все понятно? Тогда повторите приказ». Понятно, что весь начальственный приказ от самого начала до конца был выдан в зашифрованном виде. Расшифровать его не представляло для спецназовцев труда и проблем. Проблемы виделись в другом. Ладно проникнуть через тоннель на сопредельную сторону. Тут-то как раз особых трудностей не виделось, коль через тоннель туда и обратно не весть сколько времени шастали наркокурьеры, значит, тоннель проходим. Постараться себя не расшифровывать? Что ж, и в этом спецназовцы не усматривали ничего особенного. Оно, конечно, неизвестно, что их будет ждать на той стороне, но достигнем той стороны, а там поглядим. Гораздо сложнее было с поиском спрятавшегося агента, который, к тому же, еще и женского пола. Где его искать в том поселке? Как бишь он называется? А, ну да, Кара-де-Лик. Так вот, где там искать этого самого терапевта в женском обличье? По каким таким закоулкам и сараям? В самом деле, не будешь же кричать громким голосом: «Ау, терапевт, ты где? Мы пришли за тобой!» А тогда как? Но и это не было самым главным. Самое главное и при этом самое досадное было то, что пока спецназовцы достигнут другого конца тоннеля, пока смотрятся, пока разберутся, что к чему, а вот уже и рассвет, а искать кого-то в светлое время на чужой территории — дело непростое. А вдруг там шастают всякие солдаты или полицейские, разыскивая расшифрованного агента? А впрочем, причем тут полицейские и солдаты? Скорее всего, там будут рыскать бандиты, ведь это именно в их среде работал агент ФСБ. А солдаты и полицейские, они наоборот, должны бороться с бандитами, а не разыскивать агента, разоблачившего бандитов. Значит, бандиты. Так что же, вступать с ними в бой? А вдруг их там целый батальон? Впрочем, страшно даже не это, а то, что в бой вступать никоим образом нельзя. Потому что если спецназовцы все до одного погибнут, кто тогда спасет агента? Кто тогда будет выполнять приказ? Вот то-то и оно. Ждать до следующей ночи? Оно, конечно же, неплохо. Ночь — самое подходящее время для спецназовца. Но правильно ли это будет? А вдруг чужие солдаты или полицейские, воспользовавшись светлым временем суток, прочешут вдоль и поперек этот поселок и найдут даму агента? Поселочек-то, сказано, совсем крохотный. А в крохотном поселке найти чужого человека — дело самое пустячное. Значит, придется не дожидаться наступления ночи и действовать, что называется, при ясном солнышке. Впрочем, ладно, разберемся. Вот достигнем другого конца тоннеля, там и увидим, что к чему. Сопровождать плененных наркокурьеров должны были 4 спецназовца. По одному на каждого наркокурьера. Меньше было никак нельзя. Уж слишком ценной добычей были эти самые пленные. Следовательно, на ту сторону тоннеля должны были перебраться 16 спецназовцев. Оно, если разобраться, и неплохо. 16 спецназовцев — это сила. Это, если вникнуть, такая сила, которая равна силе целого батальона. Так что все будет в порядке. Выполним задание и вернемся. Не впервой. А пока займемся ликвидацией последствий сражения у входа в тоннель Шайтан-Хана. Всех убитых бандитов отнесли с тропы подальше и сложили рядышком. Как могли, замаскировали мертвые тела, на всякий случай. С ранцами, набитыми наркотиком, поступили иначе. Их сложили в кучу прямо у входа в тоннель и подожгли. Чтобы огонь горел веселее, в него плеснули спирта. Спирт был у каждого спецназовца. Понятно, что не для выпивки, а исключительно как антисептик и еще как горючее. Дождавшись, пока от ранцев и их содержимого останется одна зола, разгребли ногами эту золу и только затем шагнули в отверстую пасть тоннеля.